Переоделась я очень быстро. Потом стояла в коридоре и ждала Юрао. И на палубу мы поднялись вместе. А вот когда поднялись, так на входе стоять и остались. На корабле творилось нечто. Под приказанное «И раз, и два» оставшиеся в живых пахари морских просторов дули в паруса. Один из адептов смерти стоял с блокнотом и фиксировал количество синхронных выдохов. И на его смуглом лице читался живейший интерес к происходящему. Сразу стало ясно. Опять что-то исследуют. Остальные занимались тем же. Но у них объектом исследований был корабль. Тот самый Ронорг, в перчатках и с кристаллом-увеличителем, значительно больше того, что у меня имелся, просто-таки охваченный живым интересом, рассматривал вскрытую грудную клетку, разложенного на столе пирата. «Я в ужасе от их любопытства», — шепотом признался Юрао. В этот момент до нас донесся разговор магистра Илахара с дрожащим, бледным и пошатывающимся пиратом. «Так говорите, у вас целая флотилия? Да вы меня сегодня бесконечно радуете, жены. У меня как раз три выпускные группы. Я ж все думал, чем их побаловать в честь окончания последнего учебного года. А тут целая флотилия». Простонал несчастный. «И главное, искренне радует факт вашего положения вне закона», — счастливым тоном продолжал магистр. «То есть мне за это ничего не будет, а детишкам счастье». Капитан Корсаров посерел, но набрался храбрости и вдруг выдал: «Вам это с рук не сойдет! За армаду Сиво-Хромова все береговое братство встанет!» «О-о-о!» — восторженно протянул лорд Илахар. «А там много?» Пират икнул, но гордо поведал: 27 бригантин!» Магистр улыбнулся совершенно счастливой, абсолютно радостной улыбкой, после чего побелевшему от такого капитану пиратского корабля подмигнули и сообщили: «Значит, не только отличников, но и хорошистов возьмем. Три дня на море, захват кораблей в боевых условиях и внезапный захват тоже изучим. Опять же, у меня столько курсовых по строению человеческого тела. О, бездна! Шикарное лето намечается!» Судя по всему, намечалось уничтожение всего берегового братства. Несчастный пират пал первым. Правда, в обморок. «Ну вот! А все так хорошо начиналось!» Сопроводив взглядом падение пирата, печально произнес Илахар. Не добавил ему радости и вопль адепта смерти Ронорга, который обиженно заявил: «Магистр, тут у всех легкие пораженные!» «Поддерживаю!» — отозвался адепт, контролирующий надувание пиратами парусов. «Уже падают, а норма для людей их возраста — как минимум 7 минут в режиме перенасыщения кислородом». «И что делать?» — возмутился опять же Ронгард. «Изучай влияние алкоголя на печень», — меланхолично предложил Илахар. «Точно!» — вновь охваченный радостным предвкушением, отозвался адепт смерти. Мы с Юрао молча вернулись обратно в каюту. У меня вообще слабое сердце, а у Дроу инстинкт самосохранения сильный. В каюте некоторое время просто стояли. Садиться не хотелось. Здесь было слишком грязно. Стоять на все время пошатывающемся полу тоже непросто оказалось. «Так куда мы плывем?» — спросил Юрао. «На Листар, остров морских ведьм». Я показала кольцо, едва не соскальзывающее с моего большого пальца. «Ага, будем искать ту самую морскую ведьму», — догадался партнер. «Ее. Точнее, упоминание о ней», — предположила я. Корабль качнула, да так, что я схватилась за Юрау, чтобы не упасть. С палубы донеслось веселое сообщение Лохара. «Вы там держитесь крепче! Мы и паруса на прочность испытываем!» Юр мрачно прошипел. «Испытатели!» Поговорить в условиях скрипящих снастей, рвущихся парусов и шума срывающегося ветра так и не удалось. А к моменту приплытия мы стояли зеленые, и магия тут была ни при чем. К острову мы подплыли в сумерках, и практически черный корабль вряд ли был заметен с берега. Стоя с Юрао на палубе, я вглядывалась в Листар и думала все о той же ведьме, которая когда-то стала женой Селиуса. «Прелесть моя! Волосы распустить забыла!» — сообщил непонятно как оказавшийся рядом магистр Элохар. А дальше было. «Ушастый, испарись!» «Слушайте, лорд!» — начал было Юрао. «Да, я уже понял. Ты не дроу, ты гном. Бородатый, испарись!» «Магистр Элохар!» На сей раз вполне обоснованно возмутилась я. Ироничный взгляд свысока и насмешливая. «У тебя ни бороды, ни острых ушей, ты остаешься». А затем уже Юрао, но вполне серьезно. «Найтес, в данный конкретный момент я не собираюсь посягать на честь и достоинство конторы частного розыска де Юре». «Частного сыска!» — прорычал оскорбленный Юрао. «Частного судебного иска!» — издевательски добил Элохар. «Слушайте вы, директор убивательно-развлекательного института!» Взревел оскорбленный в лучших чувствах Юрао. «Не стоит переходить на личности, иначе личность может очень даже пострадать, причем конкретно твоя, ушастый!» Мрачно произнес Элохар, затем со смешкой. «А там Эрху склоняют к интимным действиям!» Мы с Юрао повернулись разом. И действительно... Эрха и еще один адепт смерти старательно расстегивали брюки у одного из пиратов. Пират находился в полуобморочном состоянии. Юрао практически тоже, так как мгновенно помчался на спасение. Правда, не до конца ясно, кого он спасать будет. И вот стоило дроу умчаться, и Лохар насмешливо сообщил. «Изучение печени — вещь серьезная». И определенно влияет на моральный облик моих адептов. «Простите? Я не совсем поняла, о чем он». «В смысле, поизучают чужие печени, свою беречь начинают», — снисходительно пояснил магистр. «Волосы распусти. Могу помочь». «Спасибо, я сама. Правда, страшно вспомнить, сколько там шпилек». Торопливо начала высвобождать локоны, вглядываясь в контуры острова, и в то же время я ждала, когда же магистр Элохар прольет свет на грядущие события или хотя бы на план действий. Но магистр тоже молчал. Взглянув на него, заметила мрачный, напряженный и в то же время задумчивый взгляд, направленный почему-то на меня, а не на остров морских ведьм. Молча отвернулась, продолжая расплетать волосы. «И вот умеешь же ты делать вид, что ничего не происходит!» — мрачно сообщил лорд Элохар. «А что происходит?» — решила спросить я, продолжая вглядываться в Листар. Молчание, затем раздраженное. «Я на тебя смотрю!» — прошипел магистр. «Я смотрю на остров, и там тоже ничего не происходит», — призналась я. Молчание. Спокойно дорасплела волосы, пригладила непослушные пряди, собрала шпильки с бочонка, на который складывала для удобства, и уже собиралась отнести их в каюту, к остальной одежде, как услышала. Де осталась стоять на месте. И снова тишина. Я стояла, сжимая зажатые в кулаке шпильки, смотрела на остров, к которому мы подходили практически вплотную. Нервно оглянулась на штурвал. Там стояли два адепта смерти, Первый управлял кораблем, второй всматривался в карту. Судя по подрагивающему шипастому хвосту агента, ему темнота помехой не являлась. Сыны хаоса ночью видят лучше, чем днем. «Да, Инригана много чего любопытного поведала, в том числе и вот эту схему единственного места, где корабль может подплыть непосредственно к берегу». Элахар обошел меня, сел на бочонок и вдруг вкрадчиво прошептал. «Боишься?» Я отошла на шаг и честно призналась. «Нет». «Да?» — заинтересованный вопрос. «А почему?» «Ну...» Я замялась на мгновение и все же добавила. «Вы со мной?» «О-о-о!» — многозначительно протянул магистр. Осторожно взглянула на Элахара. Он не отрывал теперь уже насмешливо-ироничного взгляда от меня. Затем весело начал рассказывать. «Войти в гору сможешь только ты. Кольцо замаскирует твою сущность для охранительных кристаллов, а магия острова тебя, как человеческую женщину, пропустит беспрепятственно. Затем твоей задачей будет передвинуть два кристалла, 18-й в верхнем и 109-й в левом ряду. Запомнила?» 18-й в верхнем и 109-й в левом ряду», — послушно повторила я. «Прелесть моя!» — похвалил магистр. «Дальше стоишь и ждешь меня. Меня, Дея, а не ушастого!» Рык в последнем слове. Просто молча кивнула. Элахар продолжил. «У адептов и, соответственно, твоего бородатого...» «Магистр, хватит!» — решительно потребовала я. «Я ваших друзей не оскорбляю». Усмешка, и Элахар протянул. «Как сказать, Риаты? Мне до сих пор вспомнить приятно, как ты Алсара манером учила». Молча отвернулась. Иногда лорд Элахар становился просто невыносимым. И следующая фраза это только подтвердила. «Ладно, ладно. Не буду больше называть бородатого ушастым», — едва сдерживая смех, заявил магистр. Я развернулась и попыталась просто уйти. «Хорошо!» — рыкнул Элахар. «Честь и достоинство офицера Найтеса больше не пострадают. Вернись!» Вернулась. «Шпильки отдай!» Отдала. Шпильки полетели в воду. «А ты упрямая, Риате», — заметил магистр. «Знаете, мне неприятно, когда вы постоянно оскорбляете Юрао, а я вынуждена все это слушать. Не знаю почему, но едва на крик не сорвалась». Лицо Элахара стало серьезным. Некоторое время он просто молча смотрел на меня. Затем я услышала. «Я понял». «Спасибо», — искренне поблагодарила, надеясь, что действительно понял. Корабль подошел практически к самому берегу, проскользнув между двумя скалами и, скрытый каменистым обрывом, незаметно уместился в небольшом гроте. Двое адептов смерти бросили кошки, по веревкам пробрались на остров, закрепили тросы и на них установили сходни. Мы с магистром Элахаром сошли на берег первыми, а вот там нас, как выяснилось, ждали. «У тебя ж работы! Бездна отдыхает!» — возмутился лорд Элахар. «У меня еще и друг. Враги отдыхают вместе с бездной!» — мрачно ответил совершенно мокрый лорд-директор. «Да я ее даже пальцем не тронул!» — оскорбленно выдал лорд Элахар. «Ты знал о последствиях?» как-то загадочно произнес Риан. И магистр плавно сменил тему разговора, вопросив. «Как добрался?» последовал лаконичный ответ. Глубокомысленное замечание. «Обратно я также с ним, а ты вернешь Дею. Сейчас действуем по плану. По первому плану, Рен. Лорд Тьер протянул мне руку, и едва я вложила ладонь, повел за собой. Мы отошли шагов на 20, когда Риан вдруг резко остановился, прижал к себе и стремительно поцеловал. Он остановился столь же неожиданно и даже прежде, чем у меня закружилась голова. Затем шепотом быстро и четко рассказал: «На тебя готовилось покушение. Причем именно на тебя, родная. Недоработка была лишь в одном. Гномы слишком щепетильные, чтобы подменять золотое письмо золотым тиснением. На вид отличия несущественные, по цене значительные, и Ултон сразу заподозрил неладное. Бросился за вами, а у Найтеса... В управлении я его не оставлю, родная. Подобные промахи не прощаются. Я могла бы сказать, что и Юрау работа в СБИ не устраивает, но не стала. Ты улыбаешься?» «Да, я забыла, что магистр в темноте видит лучше меня. Что рассказал гном?» Решила продолжить разговор я. «Ничего». Риан обнял мое лицо руками, осторожно погладил скулы большими пальцами. «Я одолжил известное тебе кольцо у брата главы клана приходящих во сне. Мы провели эксперимент, и я должен сообщить. Твоя теория насчет второго кольца нашла подтверждение». «В смысле?» «Не совсем поняла я. Кольцо метаморфов позволяет создать размытый образ, который практически не фиксируется в воспоминаниях», — пояснил Риан. «И созданный нами образ был идентичен тому, что сохранился в воспоминаниях господина Томарса. Вывод: мы имеем дело с владельцем второго кольца. Что вам удалось узнать у гномов?» Я тяжело вздохнула, потянулась, осторожно поцеловала его и честно призналась. «Тупик». Вопрос с ответным поцелуем. «Никто во дворце не носит серебряных колец. Только два лорда, среди которых лорд Алсер и... Ну, у владельца второго серебряного кольца вы его позаимствовали». Говорить о провале было не очень приятно. Риен обнял, погладил по волосам и решительно сказал: «Найдем». «Интересно, как?» — грустно подумала я, но говорить не стала. «Дея, бесконечно нежный поцелуй. Мы найдем, бездной клянусь». Молча кивнула, стараясь не думать о том, насколько все может стать плохо, если не найдем. «Родная». Риан вновь нежно поцеловал. «Все будет хорошо, поверь мне». «Верю», — прошептала, сильно в этом сомневаясь. И мы вновь пошли вперед по извилистой тропинке, уводящей к высокой скале, на вершине которой пел ветер. Едва мы подошли к утесу, у меня возникло ощущение, что где-то я уже такое видела. В смысле тропинку, обрывающаяся у, казалось бы, непроходимой скалы. Когда подошел Юрао, вспомнила: у гномов. Помимо Юрао, рядом с нами оказались также магистр Элахар и один из адептов смерти.